Нахер ты вторую забил, теперь только эта старая осталась. Пауза. Доносится еще один голос. Сама виновата. Нечего было кусаться, суки мелкой. Отсосала бы как надо и все. Да и это не старая. Снова первый голос. Это тебе не старая, ты ж сам древний, как дерьмо мамонта. А для меня старуха. Киваю Богдану, и он распахивает дверь. Предбанник, перед парилкой, в котором трое мужчин. Двое сидят за столом, один растянулся слева на лавке. Среагировать никто из них не успевает. Выпустив три очереди, убиваю их одного за другим. Новое сообщение. Вы успешно уничтожили эволюциониста один ранга. Ваша награда. 2 балла эволюции. В голове мелькает мысль о начислении социальных баллов. Сколько же их набрасывает, что так много эволюционистов первого ранга в сообществах? Конечно, и мог уже скорректировать цифры, судя по недавнему сообщению об изменениях. Но совсем не факт, мог и увеличить, чтобы подталкивать людей к созданию социальных структур. Помимо этой троицы, внутри еще женщина, сжавшаяся в комок на скамейке у правой стены, лицо разбитое в крови, взгляд затравленный, навскидку, лет за 30. Пока Богдан на всякий случай проверяет парилку, думаю, что с ней делать. Проще всего прикончить, но мы только что приняли в группу ее коллегу. Конечно, можно и лучницу прикончить, но это совсем нелогично. Решив, отдаю приказ вывести ее наружу. Когда оказываемся на улице, тыкаю в нее пальцем, смотря на рыжеволосую стажерку. Кто она? Девушка бросает на нее короткий взгляд и отвечает. Наш директор, бывший, та еще сука, но хотя бы пробовала помочь отбиться. Секунду думаю. Потом надеваем на женщину наручники и оставляем в бане. Ноги связываем куском провода. Это средство фиксации конечностей. Мы все еще постоянно таскаем с собой. Наблюдаю при этом за новенькой, но девушка никак не реагирует. Закончив, по очереди проверяем все оставшиеся здания. Каждый раз специально оставляю лучницу снаружи. Если она хочет убежать, пусть лучше проявит себя сейчас. Но каждый раз, выходя наружу, видим ее на месте. На всякий случай, закончив осмотр любого здания и направляясь к выходу, на короткий промежуток времени останавливаемся, чтобы студент определил ее местоположение по запаху. Учитывая, что он может различать запах оружия, уловить изменения в ее экипировке он тоже сумеет. В теории она может добраться до оружия этих селян, которая осталась в баре, и попробовать перестрелять нас на выходе. Поэтому перестраховываемся. Небольшая опасность, конечно, есть. Но как ее проверить по-другому, я не представляю. В нынешнем обществе можно только так, наживую и с определенным риском для жизни. Всем остальным проверкам доверять в текущих обстоятельствах – глупо. Прочесав все здания, возвращаемся в бар, собрать трофеи. Их не так много, 1 лира, 2 помповика и дышащий на ладан карабин. Боеприпасы забираем, а само оружие складируем в одной из комнат административного корпуса. С ними оставляем один полный магазин к лире, 2 десятка патронов к помпе и еще 1,5 для карабина. На случай, если вдруг придется вернуться к этому импровизированному схрону. В ресторане один включенный холодильник и морозильная камера. В основном полуфабрикаты и замороженное мясо. Судя по всему, деревенские пробовали тут готовить. На столах стоит несколько тарелок с котлетами. В основном пережаренные, но, видимо, им и так было неплохо. Из бара реквизируем несколько уцелевших бутылок виски. Вряд ли у нас в ближайшем будущем появится возможность безопасно его выпить, но на обмен вполне могут пригодиться. По просьбе Анны заглядываем в одну из хоз-построек, откуда она возвращается с сумкой, полной стрелой, заполненным колчаном. После чего спрашивает, можно ли ей дойти до своей комнаты и переодеться. Разрешаю. Сам, со всеми остальными, перемещаюсь назад в ресторан. Включаем одну из газовых плит, поставив на нее сковородку с бургерными котлетами. Учитывая время дня, самое время для приема пищи. Готовку сбрасываем на Дарью и Богдана. Я слежу за входом, готовый отреагировать при необходимости. Студент занимает позицию около окна, с противоположной стороны здания. Если честно, с трудом верю, что новенькая вернется. Когда проходит 15 минут, сомнения начинают перерастать в уверенность. Когда еще через 2 минуты она входит в дверь, искренне удивляюсь. Одежду сменила. Джинсы, толстовка, поверх куртка. За спиной вытянутый длинный рюкзак, в который она, видимо, поместила все запасные стрелы. Рядом с ним колчан, сам лук в руках. На секунду останавливается, заметив, как я машинально начал поднимать автомат, беря ее на прицел. Дожидается, пока возвращаю оружие на место и проходит внутрь. Пока по очереди обедаем, проводим короткую беседу. Узнаю о навыках у наших новобранцев и объеме баллов эволюции, которые они получили в процессе боя. Как я и предполагал, у Богдана помимо всего прочего есть неплохой переговорный навык. Переговорный процесс – 4 ступень. Креативная реакция – 2 ступень. Мимикрия – 1 ступень. Компьютерные системы – 2 ступень. Легкое стрелковое оружие – 1 ступень. Ему достался всего один эволюционист первого ранга. Сейчас у страйкболиста 5 эволюционных баллов. Переходим к Анне. У нее оказывается несколько неожиданный набор навыков. Девушка оказывается многократным участником соревнований по спортивной стрельбе из лука. И, видимо, не раз бродила в лесу. Стрельба из лука – 5 ступень. Ножевой бой – 1 ступень. Кулинария – 1 ступень. Компьютерные системы – 1 ступень. Ориентация на местности – 1 ступень. Охота – 1 ступень. Выживание в дикой природе – 1 ступень. А вот с баллами – она меня сильно удивляет. Убитый Пузан оказался эволюционистом второго ранга, так что у девушки сейчас 11 свободных баллов, и она уже добралась до первого ранга. На этих словах Богдан косится на нее с легкой завистью. Сразу же отправляю ей приглашение в группу. Несколько секунд знакомится с содержимым сообщения в своем интерфейсе, потом соглашается на предложение. Сразу же проверяю озвученный ей список навыков. Все совпадает. Студент прикончил всего одного эволюциониста первого ранга, получив еще 2 балла. Дарья за время зачистки базы не убила никого. Чуть подумав, приказываю Богдану улучшить легкое стрелковое оружие до 2-й ступени, чем он немедленно и занимается. Егор, глядя на это, выдвигает предложение развить свой навык до 3-й ступени. Подтверждаю, и он расходует 6 баллов. Анна улучшает его же до 1-й ступени. Пусть хотя бы как-то умеет обращаться с огнестрелом. Сразу же выдаем ей один трофейный тактический пояс и коготь с 4 магазинами. В качестве основного оружия она предпочитает оставить лук. Учитывая ее навык стрельбы, это может стать неплохим вариантом для бесшумной ликвидации целей. В будущем, если останется в группе, ей, конечно, не помешает пистолет-пулемет. Дождавшись, пока все завершат процедуру апдейта навыка, коротко обсуждаем, что делать с соседней деревней, Толстолобина. Они не так далеко, буквально в 500-700 метрах, могли слышать стрельбу. Деревенька крохотная, и большая часть ее мужского населения уже уничтожена. Остается вопрос, что делать с оставшимися, если они есть. Приняв решение, выходим наружу. Сначала студент недолго ждет у двери, проверяя окрестности нюхом, потом наружу вылетает Дарья, которую я прикрываю, укрывшись рядом с дверным проемом. За ней по одному выходят все остальные. Приходится заглянуть в административный корпус, чтобы захватить с собой мегафон и одежду. Потом добираемся до бани. Освобождаем директора, выдаем ей штаны с футболкой и куртку, чтобы оделась. Закончив все приготовления, покидаем базу. Перед выходом, на всякий случай минут 10 осматриваю окрестности, задействовав снайперский прицел. Отправляемся, когда убеждаюсь в отсутствии активности. Осторожно продвигаемся в направлении деревни. Опасаюсь нарваться на засаду или столкнуться с потенциальным подкреплением противника. Но выходим к окраине деревни, так никого и не встретив. Она действительно маленькая. Тут, пожалуй, и сотни домов не наберется. Если оценивать на глаз, то я бы сказал, что в деревне около полусотни построек. Минут 10 наблюдаем, оценивая ситуацию. Несколько раз замечаем движение во дворах. Один раз по улице пробегает ребенок, но никакой охраны или вооруженных людей не замечаем. Меняю автомат на карабин и выбираю максимально удобную позицию для огня. Анна и Дарья располагаются левее, Егор прикрывает тыл, а Богдан, рядом с которым на земле лежит взятая с собой женщина, берет в руки мегафон. «Внимание!» — говорит отдельный 124-й полицейский батальон. «Селение окружено. Повторяю, вы окружены. По нашей информации, в деревне находятся преступники. Требуем руководства деревни немедленно выдать их. В противном случае мы будем вынуждены начать штурм». Бред, конечно. Но тут и публика не самая изысканная. На мой взгляд, вполне может пройти. Страйкболист и наш новый штатный переговорщик в одном лице выдает это сообщение еще несколько раз. Замечаю, как в окна ближайших домов выглядывают люди. Учитывая размеры деревни, обращение должны слышать все. И сейчас, скорее всего, решают, что делать. Конечно, есть шанс, что кто-то попробует сбежать, кинувшись в противоположную сторону. Тогда станет понятно, что деревня отнюдь не окружена, но рассредотачивать людей, чтобы действительно ее заблокировать, у меня желания нет. Слишком высокий риск, как на эту идею не посмотри. Ожидание длится около 15 минут. Богдан раз за разом повторяет придуманный им же текст, успев чуть охрипнуть. А вот, похоже, и парламентеры. На окраине показываются три человека. Фокусируюсь на них снайперским прицелом. Две женщины. Одна помоложе, в каком-то варианте легкого полушубка, вторая сильно старше, в фуфайке. И мужик с мрачным лицом, с резиновыми сапогами на ногах. Оружия ни у кого из них нет. По крайней мере, его не видно. Стоят и пялятся в нашу сторону. Богдан тоже их видит. Озвучивает вторую часть текста. Подойдите ближе для проведения переговоров. В случае агрессии по отношению к представителям власти, мы немедленно применим оружие. Вышедшая троица топчется на месте. Приходится повторить еще раз, чтобы они пошли вперед. Едва удерживаюсь от того, чтобы покачать головой. У этих людей, похоже, отсутствует критичное мышление, а упоминание армии или полиции действует буквально гипнотически. Жаль, что через какое-то время это точно перестанет работать. Как только поймут, что старая система канула в небытие навсегда. Наблюдаю, как они медленно приближаются к опушке леса, держа мужчину на прицеле. Интерлюдия 8. Аспирантка. Затаившись на чердаке железнодорожного вокзала, смотрю, как внизу несколько изрядно поддатых парней лет 18-20 пытаются сорвать одежду с женщины, опрокинув ее на асфальт. Возможно, стоило бы ей помочь, но последние 8 суток отбили у меня желание влезать в чужие разборки. К тому же один магазин к пистолет-пулемету я уже успела израсходовать. Когда пробиралась проулками, лицом к лицу столкнулась с группой людей, которые шли мне навстречу. Изначально и стрелять не собиралась, хотела просто сбежать, но идущий первым мужик шагнул вперед и начал тянуть руку к оружию. Я даже не знаю, чего во мне тогда было больше, страха и злости. Все, что успела, поднять ствол оружия и начать стрелять, от живот не целясь. Сейчас понимаю, что можно было бы обойтись куда меньшим расходом патронов. Свой единственный балл эволюции я израсходовала на повышение навыка легкое стрелковое оружие, и теперь куда лучше могла с ним обращаться, но тогда было сложно о чем-то думать. В себя пришла, только когда кончились патроны и длинная очередь прервалась. Решивший напасть мужик точно сейчас мертв, я в него всадила не меньше 10 пуль в упор. Потом ствол повело в сторону и остальные прошлись веером по проулку. Наверняка кого-то еще зацепило. В любом случае, сразу бросилась бежать. Остановилась домов через 10 с колочущимся сердцем. Руки дрожали так, что едва получилось заменить магазин. На этот вокзал выбрала во второй половине дня. Долго думала, заходить внутрь или нет, но когда рядом началась стрельба, решила укрыться там. Изначально хотела обшарить их кафетерий в поисках еды. Еще была смутная надежда, что на ЖД-станции мог остаться кто-то из представителей власти. Глупо, но надежда умирает последней. В итоге, планы пришлось менять на ходу. Вместо обыска, искать где укрыться. Сначала забежала на второй этаж, а обнаружив техническую лестницу на чердак, отправилась туда. Люк, через который я сюда попала, сейчас за моей спиной, метрах в 20. Сверху на него уложила все, что смогла найти из тяжелых подручных предметов. Несколько кирпичей, стальные прутья, какой-то ящик, забитый инструментами, который я к нему еле подтащила. Внизу юные бандиты успешно содрали с женщины штаны и белье. Один из них уже пристраивается между ног, другие вопят, подзадоривая его. У парня, судя по суетливым движениям, не так много опыта. Какая-то банда девственников-отморозков. Слышится хлопок, и один из удерживающих жертву падает на асфальт. Еще два выстрела, и на перрон валится второе тело. Еще двое бегут. Пятый пытается подняться на ноги, но падает, запутавшись в собственных штанах. Женщина приподнимается, опираясь на локоть, и пробует встать. Слышу чьи-то шаги, и через несколько секунд в поле зрения появляется трое мужчин. Один из них останавливается возле парня, пробующего встать на ноги, и несколько раз опускает ему на голову бейсбольную биту. Еще двое подхватывают за руки женщину. Смотрю на них, чувствуя, как внутри разгорается огонек надежды. Может, крикнуть им, услышат отсюда? Желание дать о себе знать пропадает, когда вижу, что никто из этих троих даже не пробует одеть пострадавшую. Когда она наклоняется за джинсами и трусами, Один из них ногой отбрасывает их в сторону, а потом обхватывает ее руками, удерживая от бегства. Второй, с пистолетом в руке, вцепляется ей в волосы, видимо, чтобы не двигалась, и рассматривает задницу, отпускает и, отойдя чуть в сторону, с гоготом отвешивает сильный удар по ягодицам, после чего они так и уводят ее куда-то полуголой. Отползаю от края чердака. В этом мире вообще остались нормальные люди, или они уже все мертвы? Глава 29. Когда делегаты подходят почти вплотную к опушке, Богдан поднимается и выходит им навстречу, вместе с бывшим руководителем Вайлдленда. Начинает говорить: «Кто из вас главный?» Они переглядываются, после чего женщина в фуфайке показывает на единственного мужчину в их компании. «Василич у нас сейчас за главного». Мужик отмахивается: «Да куда мне? Мужиков в деревне почти нет, вот я и пошел». Присматриваюсь к нему, а он довольно стар, скорее дед уже. Издалека возраст был не настолько заметен. Богдан, сделав короткую паузу, продолжает: «В деревне еще есть вооруженные бандиты». Василич кряхтит и косится на женщину, стоящую рядом со страйкболистом. «Мужики ушли все, оружия у нас нет, да и какие у нас бандиты могут быть?» Наш переговорщик подается вперед: «Самые обыкновенные. Сколько еще оружия в деревне?» Дед разводит руками: «Так говорю же, нет у нас оружия. Что было, мужики с собой забрали. Сынки, если не верите, проверьте. У нас только бабы, да пара стариков осталось. Всех остальных шелобутный этот попутал». Тут мне в голову приходит неожиданная мысль. Какое-то время кручу ее под разными углами. Потом откладываю в сторону карабин и, подхватив автомат, поднимаюсь, выходя из-под деревьев. Обе женщины подаются чуть назад. Дед остается на месте, вперев в меня угрюмый взгляд. Обращаюсь к нему: «Шелобутный попутал и увел грабить, убивать, да насиловать». Женщина помоложе, стоящая на заднем фоне, охает. Дед дергается, как будто хочет обернуться к ней, но сдерживается. Отвечает: «Выпивка им нужна была, за ней и пошли». Делаю шаг в его направлении. Еще они перебили почти всех, кто там был. Оставили только женщин, которых сразу и разложили после первых стопок. Делаю паузу. Вижу, как подбираются делегаты, косясь на наше оружие и стоящую рядом с Богданом директрису, у которой разбито лицо. Продолжаю: «Они все мертвы. Сами по себе вы сейчас долго не протянете. Предлагаю выбрать: или мы протянем руку помощи, взяв вашу деревню под опеку, или просто уйдем. И первая же группа, которая выйдет к вашим домам, положит всех, кто остался». Василич задумчиво скребет щетину на щеке, а за его спиной активизируется женщина постарше. «Как это вы нас бросите? Вы же полиция». Они, похоже, пока еще не поняли. Вот до деда уже дошло. Вижу, как он шарит глазами по нашей одежде. Слегка повышают он голоса: «Нет больше полиции и армии. Ваши мужики сами оказались там, где их быть не должно. Поэтому и сдохли. Если чьи-то мужья, сыновья там были, пусть засунут свое горе в задницу и провернут. Сами их отпустили на дело. Попробуют отомстить, умрут. Если ты сама еще раз влезешь в разговор, пристрелю. Раз главный у вас Василич, пусть он и отвечает за всех». Сам дед, похоже, не сильно рад такому раскладу. Тяжело вздохнув, оглядывается на обеих женщин, потом переводит взгляд на меня. «Под опеку, это как, у нас поселитесь?» Отрицательно качаю головой. «Оставим одного человека, который будет перед нами отчитываться и заниматься управлением. Поможем с оружием. Если что, придем на помощь. В обмен, продовольствие и поддержка любого рода». Богдан бросает на меня удивленный взгляд, но через секунду берет эмоции под контроль. Самообладание у парня крайне неплохое. Василич теребит рукав потертой куртки и явно колеблется. Наконец выдает: «Так это не у меня одного спрашивать надо. Не могу я так, за всех решить. И никто сейчас не может. Людей спросить надо». Делает жест рукой в сторону деревни. Лицо напряженное. Секунду размышляю. «Пожалуй, так будет даже лучше. Тогда идем к вам. Есть место, где можно собрать всех жителей». Он пожимает плечами. «Перед ларьком старым. Туда обычно на сход всех зовут». Киваю ему. Еще пара фраз, и троица, развернувшись, отправляется к окраине. Возвращаюсь за карабином, забрасываю его за спину и поднимаю остальных. Идем следом за делегатами, метрах в 10 позади. Глазами шарю по домам на окраине, параллельно объясняя свой план. Бывшая руководительница Вайлдленда, которую, как выяснилось, зовут Елизавета, внимательно слушает. После молчит, обдумывая ситуацию. Согласие дает, когда мы уже подходим к самой деревне. Пока следуем за троицей к месту, где они планируют собрать людей, кратко инструктирую остальных. Богдан с Анной явно не до конца понимают, зачем мы это делаем. А вот Дарья с Егором, по-моему, уже догадываются, в чем суть идеи. За все время, пока шагам по улице, никто из местных не высовывается. Несколько раз замечаю лица любопытствующих, выглядывающие в окна, но они сразу же прячутся назад. Добравшись до места, отправляю деда обойти дома и собрать жителей. Женщин оставляю поблизости. Слишком уж мне не нравится выражение лиц у обеих. Место ожидания – пространство перед обшарпанным закрытым киоском. Он почти в центре деревни, на пересечении двух улиц, из которых она, собственно, и состоит. Отсюда они обе просматриваются, и мы можем наблюдать, как Василич ходит от одного дома к другому. Его, оказывается, по сути так и зовут. Имя с отчеством – Василий Васильевич. На местном жаргоне получается дед Василич. Егора с Богданом посылаю проверить заброшенный дом, стоящий сразу за киоском. Когда возвращаются с докладом о том, что там пусто, посылаю на чердак Дарью. В случае необходимости она сможет обеспечить прикрытие. Сами парни занимают позиции справа и слева от металлической коробки, которая когда-то была центром общественной жизни деревушки. Анну с ее луком, который смотрится здесь слегка странно, отправляю к повалившемуся забору, наблюдать за тылом. Задача проста – следить, чтобы никто не подошел незамеченным сзади. В случае опасности – открыть огонь из пистолета. Сейчас девушка стоит рядом с полуразвалившейся оградой, держа лук в левой руке, правая на кобуре. Первые люди подходят только через несколько минут. Замечаю, что далеко не из всех домов, в которые заходит наш посыльный, кто-то выходит. Около трети местных жителей, видимо, предпочитают остаться под защитой родных стен. Начинаем, когда он возвращается и сообщает, что обошел всех. Разведя руками, добавляет, что некоторые решили не приходить. Вокруг тихо переговаривается небольшая толпа, человек 60-70, как минимум. В основном женщины разного возраста. Вижу только одного парня расхлябанного вида и нескольких стариков. Делаю шаг вперед и поднимаю руку, привлекая внимание. Гомон затихает. Василич, который встал справа от меня и чуть позади, громко и напускно откашливается. Через пару секунд на мне скрещиваются десятки взглядов. Убедившись, что все переключили свое внимание, начинаю говорить. Объясняю им, что все отправившиеся в набег мужчины мертвы, и теперь их крохотная деревенька осталась совсем без защиты перед внешним миром. Первый же отряд мародеров, ищущий добычу, заберет у них все ценное, оставив женщин помоложе для забавы, а остальных пустив в расход. Нельзя сказать, что они реагируют позитивно, особенно на ту часть, где я рассказываю об их погибших мужиках, но тем не менее, слушают внимательно. Думаю, среди них, как минимум десяток тех, кто потерял своих мужей. Впрочем, вполне может быть так, что некоторые сейчас даже рады. Не станет мужчина, который любит свою жену, отправляться к соседям, чтобы изнасиловать пару женщин. А если так, то значит их жены огребали и в быту, как морально, так и физически. По крайней мере большинство из них. Когда дохожу до изложения своей идеи, они слегка теряются. У половины на лицах недоумение. Суть проста, во главе их деревни становится Елизавета, у которой есть опыт управления. Ее помощником становится дед Василич. Мы со своей стороны оказываем поддержку, в первую очередь оружием и прямой помощью в случае необходимости. Они снабжают нас продовольствием и предоставляют иные имеющиеся ресурсы по нашему запросу. Когда показываю на их нового потенциального руководителя, взгляды смещаются с меня на женщину. Половина из того, что я излагаю, чистой воды профанация. Да, я действительно собираюсь доставить сюда оружие, если бывший директор доживет до этого момента. Возможно, она сумеет к этому времени верно определить лояльных себе людей и удержать власть над этой крохотной деревней. Тогда у нас появится шанс на дальнейшие деловые отношения. Но вот прийти им на помощь, в случае внезапного нападения, мы не сможем. Возможно, в будущем, если получится достать рации, а лучше мобильную радиостанцию, это станет реальным. Но пока они по сути будут предоставлены самим себе. Впрочем, если Елизавета закрепится на своей позиции и подберет нужных людей, которых вооружит, то у деревни станет намного больше шансов на выживание. Закончив, уточняю, остались ли у кого-то вопросы. Руку поднимает одна из женщин среднего возраста. Глаза смотрят со строгим прищуром. Могу поспорить, когда-то была учительницей, или работала с подростковым контингентом по какому-то еще профилю. Дождавшись, пока обращу на нее внимание, начинает излагать свой вопрос. Когда вы оставите оружие? Если тут будет только она, то мы все равно будем беззащитны. У одной из них оказались мозги в черепе, и хватило смелости заговорить. Момент раздумываю. Конечно, мы можем сейчас вернуться к Вайлдленду, забрать из схрона оружие и доставить его сюда. Но, во-первых, новому руководителю этого селения понадобится время, чтобы понять, кому его стоит выдавать, а кто пальнет тебе в спину. За час это точно невозможно выяснить. Во-вторых, оружие, спрятанное на базе, это огнестрел, ранее принадлежавший кому-то из деревни, что будет постоянно вызывать ненужные ассоциации. Определившись, начинаю отвечать. Оружие мы доставим сразу же, как только представится такая возможность. Ориентировочно это займет от 2 до 4 дней. В течение этого времени вооружена будет только Елизавета. Это создает определенные риски, но куда лучше получить оружие через несколько дней, чем оставаться без него постоянно. Другие вопросы отсутствуют, и я предлагаю начать голосование путем поднимания рук. Васильич пытается сказать, что мол и так сойдет, все равно понятно, что люди за. Но мне нужна формальная процедура, которую сможет измерить и, так что настаиваю. Помявшись, дед предлагает поднять руки тем, кто выступает за наше предложение. Как выясняется, почти 80% присутствующих за, хотя сложно быть против, при наличии косвенной угрозы в лице 5 вооруженных людей. Еще 3 голосуют против. Какая-то часть, судя по всему, предпочитает совсем не участвовать в этом фарсе. После того, как Васильич, вжившись в роль, объявляет, что Елизавета стала новым руководителем их деревушки, перед глазами всплывает сообщение. Вы оказали критичное влияние на развитие социального сообщества. Ваша награда – 7 баллов эволюции. Удовлетворенно усмехаюсь про себя. Моя догадка оправдалась. Видимо, центр контроля выдает баллы за все серьезные действия, влияющие на жизнь сообществ, включая и смену власти. Закончив с процедурой голосования за руководителя деревни, приказываю им разойтись по домам. Оставляю только Василича, который сейчас еще нужен. Помимо него на площади остается та самая женщина со строгим взглядом. Ждет, пока остальные отойдут достаточно далеко и подходит к нам. Обращается. Я тоже хотела бы помочь по мере возможности. Ваше предложение, если оценивать в разрезе сухих фактов, на самом деле неплохое. Но большинство наших сейчас будут смотреть на него совсем с другой позиции. Понимаю, о чем она. Для полной ясности уточняю, что люди, которые перебили их близких, решили потом захватить власть в деревне. Она кивает в ответ, думаю. Спрашиваю, не было случайно ее мужа или сына в том отряде. Отвечает, что нет. Как я и предполагал, она бывшая учительница. В деревню перебралась после того, как бросил супруг. Детей нет. Скашиваю взгляд на Василича, и тот делает легкое подтверждающее движение подбородком. Хорошо. Интересуюсь мнением Елизаветы. Та совсем не против помощи. Поэтому бывшего школьного преподавателя оставляем с собой. Теперь осталось решить вопрос размещения. Дед сходу предлагает дом их бывшего лидера, который сейчас пустует. Жил он один. Была связь с той самой моложавой женщиной в подобии полушубка, которую Василич, прищурив глаза, называет модницей. Но спорадическая, с его стороны никаких серьезных намерений не было. Само жилье рядом, буквально в 10 метрах. Подаю сигнал Дарье спускаться с чердака и отправляемся туда. Василич идет первым, а женщину, предложившую свою помощь, я придерживаю, чтобы она немного отстала. Шепотом спрашиваю, был ли в отряде, вышедшем из деревни, кто-то близкий для будущего помощника деревенского старосты. Когда та отвечает, что нет, с облегчением выдыхаю. При наличии 2 союзников, не горящих жаждой кровной мести, у Елизаветы есть какой-то шанс закрепиться. Калитка во двор оказывается открытой, как и дверь в дом. Внутри – следы недавней пьянки, бутылки, остатки еды, посуда и стоящий в воздухе суровый запах перегара. Дарью и Богдана оставляю во дворе, Анна и Егор прикрывают дом со стороны огорода. После того, как распахиваем окна, чтобы впустить внутрь свежий воздух, коротко совещаюсь с нашей ставленницей наедине. Передаю ей 2 клыка с 8 запасными магазинами. Один пусть оставит себе, второй в случае необходимости может кому-то вручить. Предупреждаю, чтобы не вздумала сразу его кому-то отдавать, но женщина, похоже, и сама все понимает. По крайней мере, Когда я начинаю озвучивать варианты развития ситуации, тормозит меня со словами, что уже набросала в голове несколько планов взаимодействия с местным населением и постарается продержаться до нашего возвращения. После этого беседуем с потенциальными помощниками. Оба сейчас выглядят адекватными и желающими помочь. Ключевой момент, чтобы остались такими же, когда мы покинем деревню. Василич на предложение поставить по сторонам деревни огневые точки, где могли бы размещаться часовые, неожиданно заводит речь о том, что у них из мужчин осталось только несколько стариков. Мол, не потянут они. Его коллега по новой должности в ответ предлагает мобилизовать для этого женщин. В итоге они сходятся на том, что сформируют смешанную команду, которая займется этим вопросом. В целом, все это можно решить и без нашего присутствия. Но, если мы хотим дать Елизавете шанс удержаться, то лучше продемонстрировать более или менее серьезный настрой с нашей стороны. Пусть дважды подумают, прежде чем рискнут ее прикончить. Хотя нам в любом случае нужно выдвигаться. Ревизию запасов в доме мы не проводили, но Василич с Валентиной заверяют, что в случае необходимости обеспечит своего нового шефа едой. Я обещаю, что мы появимся с оружием через 2-4 дня, после чего прощаюсь. Через минуту мы уже выходим за окраину деревни. Когда оказываемся под сенью деревьев, узнаю у остальных, было ли у них уведомление от центра контроля. Оказывается, что нет. Значит, начисление баллов производится исключительно для лидера группы, которая вмешалась в процесс, или для самого активного участника. В конце концов, переговоры о новом руководителе я вел лично, да и выступал перед толпой тоже сам. Наша следующая цель – небольшая деревня Студенец, до которой около 2 километра, если верить карте. За ней еще 4 населенных пункта разного размера. План прост – подобраться, оценить ситуацию, при возможности отстрелять местных эволюционистов. После того, как закончим, выдвигаться в направлении психиатрической больницы для разведки, либо искать место для ночевки. Как вариант, вернуться в Толстолобино, где наверняка найдется, где остаться на ночь. Мы с Егором идем первым, Богдан и Анна на флангах, Дарья прикрывает тыл. Успеваем пройти около километра, когда студент внезапно останавливается, поднимая руку, тихо сообщает: впереди и чуть справа люди. Чувствую нескольких, но там еще 1-2 пересекающихся запахов, возможно, их намного больше. Глава 30. Впереди и чуть справа оказывается плотными зарослями молодых елей. Останавливаемся метрах в 15 от него. Студент сообщает, что за деревьями скрывается, как минимум около 20 человек. Часть из них точно женщины, но сколько именно он сказать не может. Размышляю. Собственно, все мысли сводятся к двум вариантам. Первый – обойти их стороной. Второй – атаковать. Гранаты у нас есть, от пулета молодая поросль полноценно защитить не сможет. Бросить одну осколочную и потом высадить по магазину короткими очередями. До деревни, правда, осталось около 1 километра или того меньше. А это значит, стрельбу могут услышать, что совсем не радует. И ведь непонятно, кто там прячется. Вооружены или нет, заметили нас или еще не видели. Пока терзаюсь сомнениями, со стороны ельника слышится шум. Вижу, как студент с Богданом смещают дула автоматов, беря кого-то на прицел. Анна с Дарьей сейчас обеспечивают безопасность тыла. Осторожно выглядываю из-за дерева. Вижу молодого парня с поднятыми руками, который осторожно шагает в нашем направлении. Пройдя несколько метров, останавливается и кричит: «Не стреляйте, у нас нет оружия, мы не собираемся нападать». Переглядываюсь с Егором и, чуть подумав, отвечаю: «Кто вы такие?» Парень оглядывается на ельник и снова поворачивается к нам. «Мы тут рядом живем, жили, сбежали, когда сектанты пришли». А вот тут я удивляюсь, уточняю: «Рядом, это где именно?» Его ответ заставляет брови приподняться еще выше: «Деревня Студенец, тут близко совсем. Да я и так в курсе, что недалеко. Мы туда, собственно, направляемся. Но с учетом новых вводных, надо вытащить из парня максимум информации». Снова выглядываю из-за дерева. «Пусть все ваши покажутся. Потом можешь подойти и поговорим. Мы идем в Студенец». Этот новоявленный дипломат явно колеблется, бросая взгляды в сторону молодой поросли. Так и стоит, крутя головой то в одну, то в другую сторону. Но его односельчане, похоже, в состоянии определиться самостоятельно. Первым из-за елок показывается пожилой мужчина лет 50. За ним сразу 2 женщины, одна из которых держит за руку ребенка. Потом один за другим выходят остальные. Огнестрельного оружия у них и правда нет. Вижу только несколько топоров. Возможно, у кого-то имеется пистолет, спрятанный под одеждой, но это маловероятно. Когда людской поток прекращается, снова кричу: «Теперь иди сюда. Если кто-то из ваших дернется или нам покажется, что он хочет атаковать, открываем огонь на поражение». Парень молчит, но начинает двигаться. Через 10 секунд усаживается на землю рядом со мной, а он не туп, сразу изучает все вокруг взглядом. Вижу, как на лице появляется удивление, когда в поле обзора попадает наша лучница, занявшая позицию. Беседу начинаю с вопроса о том, почему они покинули деревню. Парень в ответ дублирует свою фразу о том, что к ним заявились сектанты и они сбежали. На то, чтобы вытащить из него достаточно полный пакет информации, уходит еще около 10 минут. Если верить словам Кирилла, как он представился, то студеница и еще 4 деревни, расположенные между ним и Волгой, после начала всех событий объединились в некое подобие коалиции. Взаимная поддержка, помощь и сотрудничество. Собственно, все шло хорошо, вплоть до момента двухдневной давности, когда к ним заявилась группа вооруженных людей, назвавших себя служителями света. По описанию, узнаю уже знакомых личностей, с которыми мы встречались около разбитого бензовоза. За пару дней они успели укоренить сомнения в головах всех жителей. Легко поверить, что все происходящее – происки темных сил, когда мир вокруг рушится и распадается на части. В итоге вечером прошлого дня они предприняли попытку сместить старое руководство, в целом, весьма успешную. На их стороне оказалось большинство дружинников, вооруженных мужчин, на чьей психологической обработке они изначально концентрировались, действуя, как напрямую, так и через членов семей. В 4 населенных пунктах смена власти прошла гладко, прозвучало только несколько выстрелов. Часть людей, естественно, выступила против, но их оказалось слишком мало. К тому же, служители света успели завербовать немало сторонников, которым немедленно выдали оружие, не охотничьи ружья, которые были у бойцов дружины, локального аналога вооруженных сил деревенской коалиции, а настоящие автоматы. В итоге на их стороне оказалась почти 100 хорошо вооруженных людей. Единственным очагом сопротивления оказалось село Безводное, на самом берегу Волги. Их лидер с десятком сторонников занял позицию в здании сельсовета и на момент, когда Кирилл и остальные сбежали в лес, их еще не смогли уничтожить. Интересуюсь, почему этих служителей света сразу не выкинули, когда стало понятно, что они промывают мозги людям. Собеседник отвечает, что они за первый же вечер успели обработать немало женщин пожилого возраста, а те к утру перелили информацию в головы своих мужей и сыновей. На следующий день гостей уже нельзя было выгнать, не разжигая конфликта. К тому же сами сектанты были неплохо вооружены. Выкинуть 20 вооруженных автоматами людей – не самая тривиальная задача. Да и никто из руководства не верил, что в итоге все закончится переворотом такого рода. Теперь в деревнях начали процедуру очищения, по очереди вырезают у жителей контактные передатчики, превратив это в своего рода представление, на котором читаются какие-то мрачно звучащие строки на латыни и говорится много красивых слов о том, что спасутся только чистые и настоящие люди. Во главе каждой деревни поставили одного из сектантов. На всякий случай уточняю и получаю вполне ожидаемый ответ. Везде было проведено формальное собрание с голосованием. Выступал при этом перед ними не потенциальный новый руководитель, а кто-то еще. Умно. Получили ту же награду, что и я. А через 48 часов и новым боссам этих деревушек начнут начисляться баллы. Эти парни совсем не фанатики. Скорее ловкие прохиндеи, придумавшие неплохую схему своего развития. Старое руководство и тех селян, что выступали против, под конвоем отправили на перевоспитание. По словам сектантов, где-то относительно недалеко находится их лагерь, где отступники смогут познать свет и после этого вернуться назад. На мой взгляд, они просто пустили их всех в расход, отведя в лес, либо задействовали в качестве рабочей силы, если такая им необходима. Обдумываю ситуацию. Соваться к сектантам со старым планом – это верный провал. Впрочем, если бы я знал о наличии союза 5 деревень, то мы бы изначально сюда не пошли. Слишком серьезные превосходящие силы противника. Бросаю взгляд на мегафон, который Богдан так и тащит с собой, прицепив к рюкзаку сбоку. Уточняю у Кирилла, как именно их группа покинула деревню. Парень говорит, что ушли тихо утром. проскользнули мимо поста, на котором стояла пара местных алкашей, изрядно поддавших в свою смену, и убежали в лес. При этом какого-то целенаправленного плана не было, они просто хотели убраться оттуда. Каждый их беглецов, члены семей тех, кого увели на исправление, опасались, что в ближайшее время и сами окажутся в числе репрессированных. Отправляю его назад к остальным, ожидающим возле ельника. Обкатываю свою идею в голове, после чего обсуждаю ее с остальными. У Егора она вызывает некоторые сомнения, но в целом он за то, чтобы попробовать. Богдан тоже выступает за. Дарья выступает за то, чтобы обогнуть деревню и сразу идти в больницу. Анна сходу соглашается, но в ее случае это, видимо, вызвано тем, что она только присоединилась. Даже у страйкболиста неформальный статус внутри группы выше. Так или иначе, большинство выступает за попытку реализации плана. В обычной ситуации я бы не стал задавать вопросов, но тут мы здорово рискуем. Будет лучше, если каждый выскажет свое мнение заранее, самостоятельно обкатав все в голове. Подаю знак переговорщику со стороны беженцев, чтобы он подошел. Когда снова усаживается на землю рядом, коротко пересказываю ему суть возникшей идеи. Кирилл задает пару уточняющих вопросов и снова направляется к своим. Там они совещаются минут 15, после чего отправляют парня обратно. Они согласны принять участие. Еще около 20 минут уходит на то, чтобы детально обсудить план с новыми союзниками. С их стороны в переговорах участвует тот мужчина, что вышел первым, двое женщин и седой старик, пусть и жамкающий губами, но выглядящий вполне крепко. Параллельно тренируюсь управлять гормональным натиском. Во-первых, чтобы вселить им уверенность в реализации плана, а во-вторых, чтобы научиться лучше пользоваться этим улучшением. Модификация играет, возможно, не ключевую, но весьма важную роль в нашей схеме. Когда утрясаем все тонкости, выдвигаемся в сторону деревни. Группа деревенских беженцев идет особняком, справа от нас. Расстояние около 10 метров. Так, чтобы студент чувствовал их всех. На случай, если вдруг кто-то рискнет попробовать сбежать, чтобы получить полную реабилитацию у сектантов, предупредив их. К окраине поселения выходим через полчаса неспешного движения по лесу. Деревенских, помимо Кирилла, пока оставляем глубже в лесу, а сами пробираемся к опушке. Залегаем, наблюдая за окраиной деревни. Пост охраны обнаруживаем практически сразу. Двое вооруженных автоматами мужчин с белыми повязками на руках стоят около пустой телеги, оставленной на окраине. Если это их укрытие, то они совсем ничего не смыслят в фортификациях. Вспоминаю, что мне рассказывал Кирилл об условной системе званий противника. Полностью белые повязки у новобранцев, с желтыми полосками, у младшего командного состава, в который сейчас превратились все изначально пришедшие сектанты, с красными полосами, у офицеров более высокого ранга. У них есть своя градация чистых людей, при помощи которой формируется иерархия. Около 20 минут наблюдаем, но других вооруженных людей не фиксируем. Иногда мелькают фигуры, но это все безоружные жители. Решаю, что пора начинать, и отправляю Кирилла за его односельчанами. Они пробираются ближе к нам, располагаясь неподалеку. При этом производит столько шума, что я с тревогой наблюдаю за часовыми. Но те даже ухом не ведут, хотя первые дома начинаются относительно недалеко, до них всего около 30 метров. Подаю знак Богдану, и он берет в руки мегафон. Через секунду над окраиной деревни разносится звук голоса. «Внимание! К вам обращается разведывательная группа 124-й мотострелковой бригады. Предупреждаем, агрессия с вашей стороны будет расценена, как вооруженный мятеж, после чего по населенному пункту будет нанесен ракетный удар. Мы прибыли для подготовки вашей эвакуации. Повторяю, мы прибыли для подготовки вашей эвакуации в безопасное место. Вижу, как остолбенели оба часовых. Эти идиоты даже не пытаются укрыться. Застыли на месте, как истуканы, смотря то в сторону леса, то друг на друга. Если в первые секунды оба подняли оружие, нацелив его на опушку, то сейчас они опущены дулами вниз. На окраину выбегает еще несколько человек, гражданские, без оружия. Хорошо, ждем дальше. Когда количество собравшихся уже исчисляется десятками, и среди них, как минимум несколько вооруженных мужчин, приступаем ко второму этапу. Показываю нашему дипломату два пальца, и он озвучивает вторую часть нашего обращения. Мы выдвигаемся к вам вместе с группой беженцев, подготовленных для эвакуации. Повторяю, любая агрессия будет расцениваться, как вооруженный мятеж, после чего по деревне будет нанесен ракетный удар. Он дважды повторяет сообщение и Кирилл поднимает своих. После того, как первый десяток из них покидает лес, мы тоже встаем на ноги. В лесу оставляем только Анну. Подстраховка из нее, с учетом оружия, так себе, но лучше, чем ничего. К тому же вид лука точно вызовет у деревенских сомнения в нашей принадлежности к армии. А весь план держится именно на том, что они не станут включать мозги и анализировать ситуацию. Поэтому девушка будет ждать в лесу, пока не закончится, как минимум, первый этап операции. По мере приближения, лица ожидающих людей вытягиваются. Видимо, они узнают покинувших деревню утром, и не слишком понимают, что им теперь делать. Я их понимаю. Открыть огонь, но рядом шагает несколько вооруженных людей, которые представились военными. И если они вдруг действительно солдаты, то может выйти весьма некрасивый казус. Очень надеюсь, что среди них не окажется кого-то достаточно умного или наоборот слишком глупого, чтобы решиться сделать первый выстрел. Внимательно слежу за всеми вооруженными людьми. Среди них замечаю одного с желтой полоской. Вот и один из кадровых сектантов. Он тоже смотрит в нашу сторону с недоумением на лице. До них остается буквально 5 метров, когда Богдан снова поднимает мегафон. Это разведывательная группа 124 ой мотострелковой бригады. Просьба покинуть свои дома и подготовиться для эвакуации. Сзади к собравшимся местным подходят новые и новые люди. Мы уже приблизились вплотную. На лицах встречающих заметно серьезное напряжение. Один из автоматчиков нервно водит дулом автомата, пока направленным вниз. По остальным пробегает волна шелестящего шепота. Богдан с уверенным лицом расталкивает нескольких человек и забирается на телегу. Время для третьей части. Через секунду он уже снова кричит в мегафон, а я приближаюсь на расстояние метра к одному из часовых и активирую гормональный натиск. У меня было не так много времени для оттачивания навыка, но управляюсь я с ним на порядок лучше, чем в первый раз. Рассчитываю, что получится. Если нет, задействуем резервную схему. Страйкболист уже начал вещать. По нашим данным, в вашей деревне объявилась группа особо опасных преступников. Бывшие пациенты психиатрической клиники, сбежавшие из нее и разграбившие армейский склад. Они представляются в качестве носителей света, обвиняются в массовых убийствах, истязаниях людей и каннибализме. Согласно нашей информации, они полностью истребили жителей целого ряда населенных пунктов. Гомон в толпе нарастает. Вижу, как одна из женщин отступает в сторону от кадрового сектанта. Ее примеру следует еще одна. Автоматчики с белыми повязками переглядываются между собой. В игру вступает Кирилл. Мой дядя слышал, как они обсуждали побег из больницы. За это они его убили. Нет никакого лагеря. Они просто зарезали всех в лесу, как свиней. Он продолжает говорить. Ему вторит еще несколько человек из группы беженцев. А я тихо рассказываю нужную историю часовому, попавшему в радиус действия гормального натиска. Вижу, как мужчина с желтой полоской на повязке оглядывается назад на улицу. Когда снова поворачивается к нам, вижу облегчение на его лице. Видимо, приближается подкрепление. Переключаюсь на часового и командую. «Давай, расскажи об этой мерзости людям». Парень делает несколько шагов, расталкивает сгрудившихся вокруг телеги людей и лихо забирается на нее. Кричит: «Это правда. Они поручили мне составить список семей, в которых есть дети, чтобы съесть их первыми. Обещали принять к себе. Это зло в чистом виде. Нам просто заморочили головы. Работает». Теперь на лицах людей уже не сомнение, а отвращение и ярость. Сектант с желтой полоской что-то кричит, но его не слышно из-за воплей толпы вокруг. Грохочет автоматная очередь. Машинально вскидываю автомат, но не вижу цели, как собственно и последствий выстрелов. Люди рассыпаются в стороны и открывается вид на рослого шатена, руку которого обхватывает белая повязка с красной полосой ткани. Похоже, к нам пожаловал главный сектант этой деревни. По бокам от него двое неофитов с обычными белыми повязками, а чуть позади шагает один желтый. Судя по автомату, поднятому вверх, он и выпустил очередь в воздух. Увидев меня, красный останавливается и что-то рявкает своим подручным. У него самого только кобура с пистолетом на поясе. Беру офицера на прицел, готовясь стрелять, но меня опережает один из автоматчиков, прослушавший наш перформанс с самого начала. Он всаживает целую порцию свинца в корпус сектанта. Орет: «Валите их, эти пидоры, психи». У всех троих оставшихся в живых на лицах отображается крайне сильная степень изумления, но у Желтого она длится совсем недолго. Богдан, все еще стоящий на телеге, выпускает короткую очередь, срезав его. Хорошо, дальше начинается хаос. Часть людей устремляется дальше по улице, рассыпаясь по деревне. Остальные стоят на месте, переговариваясь и путанно объясняя ситуацию двоим новоприбывшим, у которых весьма ошалевший вид. Вижу, как Кирилл проскальзывает мимо стоящих людей и подбирает автомат Желтого. Пистолет Красного забирает тот мужчина, что участвовал в переговорах. Но вот все остальные действовать не спешат. Подключаюсь к процессу. Отойдя немного в сторону, начинаю кричать. Нужно очистить от них деревню немедленно, пока не пришли в себя. Если у вас нет командира, я выделю одного из своих бойцов. Но действовать надо прямо сейчас. Через 30 секунд они определяются с личностью своего главного. Им становится один из автоматчиков, который представляется Олегом. Он объединяет в группу всех вооруженных людей. Получается 9 бойцов, включая двоих вооруженных беглецов. Когда они отправляются к центру деревни, следуем позади. По словам Олега, в деревне еще двое желтых, которые могут быть где угодно. Их нужно найти и прикончить раньше, чем те предупредят остальных. Большинство невооруженных местных разбегаются по домам, спеша разнести новости. Некоторые идут рядом с нами. Не совсем понимаю зачем, с учетом отсутствия у них оружия и необходимости в их помощи. Маячащие на флангах люди изрядно напрягают, как и близость вооруженной группы, превосходящей нас в численности. Да, они убили двоих из своего начальства и теперь, даже если захотят, выбор у них фактически отсутствует. Но как знать, агрессивно настроенная и разгоряченная толпа может быстро переключить свое внимание на кого-то еще, например на нас. Такая ситуация тоже проговаривалась, как и провал провокаций. На случай, если возникнет форс-мажорная ситуация, схема реагирования весьма прозрачна и прозаична: накрыть огнем всех, кто представляет потенциальную угрозу, и убираться отсюда. Но пока такой необходимости нет. Первый желтый выворачивает нам навстречу из-за угла. Его сносит сразу несколько автоматных очередей, практически в упор. Второго находит в его собственном доме. Он уже выбегает наружу с оружием в руках, встревоженный стрельбой. Но сектанта подводит то, что автоматчики с белыми повязками ему до сих пор кажутся союзниками. Как результат, он валится на землю, изрешеченный пулями. Как-то получается, что именно пространство перед его домом становится местом стихийного сбора всех жителей деревни. Минуту наблюдаю за бурлением собравшегося народа, который активно делится новой информацией. Моментально находятся и желающие привлечь к себе внимание. Какая-то бабуля с уверенным видом вещает о том, как один из психов присматривался к соседскому ребенку и точил нож, а у него чуть ли не слюна на землю падала. В стрессовых ситуациях люди охотно верят в любое дерьмо. Жду еще секунд 30 и понимаю, что если пустить ситуацию на самотек, они так и будут заниматься болтовней. Подхожу к Богдану и забираю у него из рук мегафон. Глава 31. Нужно действовать дальше, пока они не опомнились. Прямо сейчас, усиленный мегафоном голос привлекает внимание. Кто-то из толпы спрашивает, кто я вообще такой. Ему отвечает сразу двое или трое. Слышу, как звучат слова военный и офицер. Да, с этим еще предстоит разобраться, но позже, когда мы закончим. Сейчас нужно спешить. Если противник сообразит, что происходит, то шансы на успех станут минимальными. К счастью, у Олега, который взял на себя командование местными, есть задатки лидера. Парень формирует группу из 12 человек, которые могут отправиться в соседнюю деревню Витчак. Плюс нас четверо. В сумме 16 бойцов. Правда, не совсем понятно, на каком уровне владеют оружием бывшие неофиты сектантов, но времени на то, чтобы это выяснить, сейчас нет. К тому же основной расчет не на грубую силу, а на мятеж в рядах противника. Меньше чем через минуту мы уже покидаем деревню, направляясь к дороге, сразу которой располагается Витчак. Собственно, первую группу противников встречаем как раз там. Трое новобранцев и двое желтых пересекли трассу и спускаются вниз. Видимо, отправлены после звуков стрельбы, чтобы выяснить, что происходит. Увидев перед собой большую группу вооруженных людей, останавливаются. Олег и еще трое его солдат продолжают идти им навстречу. Остальные ждут на позиции. Вижу, как один из желтых с непониманием смотрит на нашу четверку и поворачивается к своему коллеге, что-то говоря. Через секунду он валится на землю, получив очередь в упор. Второй сектант переживает его буквально на мгновение. Оставшиеся трое белых оценивают ситуацию по-разному. Двое ждут разъяснений, опустив дуло автоматов вниз. Еще один подается назад, вскидывая оружие. Беру его на прицел, но Олег опережает. Всаживает в мужчину короткую очередь. Теперь напрягаются и двое оставшихся. Впрочем, неравенство сил налицо, так что оказать сопротивление они не пробуют. Подхожу ближе и слышу, как им объясняют происходящее, ловко подав расклад так, что погибший местный оказывается приписан к кадровым сектантам. Говорят и про армию, показывая рукой в нашу сторону. Пока Олег ведет переговоры, наблюдаю за противоположной стороной дороги. Богдан рядом со мной, Егор с Дарьей держатся за спинами наших союзников. На случай, если вдруг ситуация резко изменится. Но пока все идет неплохо. Двое жителей Витчика присоединяются к группе, и мы вместе пересекаем полосу асфальта, спускаясь в редкий лес. Первые дома показываются через 150 метров. Здесь обнаруживается пост с двумя часовыми, которые после короткой беседы примыкают к нам. Тут уже приходится подключиться мне. Подойдя вплотную, активирую гормональный натиск, продавливая нужное решение. После входа в деревню разделяемся на две группы. Одну возглавляет Олег, забравший себе 7 своих бойцов и 2 местных. Во главе второй становится некий Матвей. Свои силы я решаю не дробить, и мы вчетвером присоединяемся к Матвею. В Олеге я более или менее уверен. Даже если он до конца нам не поверил, то момент уловил верно и сейчас делает все, чтобы обеспечить себе какую-то власть по завершению процесса очистки от сектантов деревень. А вот во втором командире я не настолько уверен. Мужик слегка за 40 с мрачным лицом и короткой щетиной. В процессе движения по деревенской улице, перемещаюсь ближе к местным, снова используя натиск. На ходу это делать сложно, но надеюсь, хотя бы отчасти срабатывает. За следующие 10 минут встречаем 5 белых, которые присоединяются к мятежу, и 2 кадровых сектантов с желтыми полосами на повязках, быстро отправленных на тот свет. Со стороны второй половины деревни, куда отправилась группа Олега, дважды слышится звук автоматных очередей. С ними встречаемся на окраине, закончив зачистку. Отряд мятежников насчитывает уже 24 человека. Управление сохраняет новоиспеченный местный командир, я практически не вмешиваюсь. Только периодически подкачиваю уверенность местных бойцов при помощи натиска. Дальше они действуют по сути самостоятельно. Пока добираемся до Карабатова, следующей цели на пути к Безводному, пробую прикинуть, сколько еще осталось сектантов. Если изначально их было около 20, то теперь должно было остаться не больше 10. В следующей крохотной деревушке встречается только 1 желтый и 3 новобранцев. Короткая остановка для информирования населения, и мы подбираемся к Михальчиково. Тут населенный пункт побольше. В ходе зачистки уничтожаем 2 сектантов, а к отряду Олега присоединяется еще 9 человек. Теперь использовать натиск становится проблематично, слишком много людей. Да и не получается долго находиться к кому-то вплотную. Поэтому держимся слегка особняком от основных сил. Впрочем, с точки зрения логики, отступать мятежникам теперь некуда. Если не установит контроль над Безводным, то рано или поздно со стороны противника последует полноценный ответ. Безводное – самый крупный населенный пункт в этом массиве расположенных вплотную деревень, и его же бывший административный центр. Когда входим на окраину села, слышу стрельбу со стороны центра. Похоже, окопавшийся в сельсовете бывший руководитель решил отвлечь на себя часть сил противника. С первым сопротивлением мы сталкиваемся через минуту. Один из желтых открывает огонь, сразу как только видит вооруженных людей. С ним еще 2 белых, которые, может, и не слишком въезжают в происходящее, но выполняют его приказ. Олег получает пулю в руку, еще один его боец ловит 2 животом. 3 остаются трупами на земле. Сложно не понести потери, когда все тупо идут посреди дороги. В отличие от них мы перемещаемся парами, каждая вдоль края улицы. Один контролирует пространство впереди, второй прикрывает дворы и тыл. После огневого контакта и первых потерь, в игру приходится вступить нам. Мы с Богданом накрываем противника, укрывшегося за забором огнем, заставляю их заткнуться. Дарья с Егором обходит их через двор. Через 2 минуты непрерывной стрельбы, за которые я расходую полный магазин, слышу короткие очереди со стороны позиции сектантов, за которыми следует крик Егора о том, что все в порядке. У Олега пуля прошла по касательной, и после перевязки он возвращается к командованию. Раненого в живот оттаскивают в один из ближайших домов. Продолжаем продвигаться вперед. Правда, теперь новоиспеченный командир в авангард сам не рвется. На острие атаки он отправляет передовую группу во главе с Матвеем, которая движется, используя нашу тактику. Остальные тоже выглядят не такими уверенными. Я по-прежнему веду своих в арьергарде. Впрочем, в следующие 5 минут группа потерь больше не несет. Дважды встречаем группы белых, отправленных для проверки. В обоих случаях они предпочитают сначала поговорить. Наблюдая за переговорами, понимаю, что как минимум двое не слишком верят в версию со сбежавшими психопатами, создавшими свою секту каннибалов. Но оба предпочитают молчать. Срабатывает фактор большинства. Глупо возмущаться, когда рядом с тобой несколько десятков вооруженных людей, разделяющих одну версию. Могу поспорить, они и этим служителям света не слишком верили, просто присоединились к победившей стороне. Так или иначе, теперь под командованием Олега почти 50 вооруженных людей. Перед выходом к центру, откуда слышна активная стрельба, снова разделяемся. Задача проста – выйти с тыла к позиции сектантов, которые сейчас держат под огнем здание сельсовета, и быстро зачистить всех кадровых, постаравшись не спровоцировать на ответный огонь новобранцев. Вперед выдвигаем жителей Безводного, которые знают бойцов на площади в лицо. Расчет срабатывает. Мы успеваем подойти практически вплотную, прежде чем стоящий рядом с опрокинутым на бок трактором, ставшим центральным компонентом импровизированного укрепления, Красный начинает беспокоиться, но он даже не успевает вытащить пистолет из кобуры, падает на землю, прошитый сразу десятком пуль, двое желтых умирают следующими, оставшиеся новобранцы проявляют явное непонимание ситуации, но в своих односельчан стрелять не спешат, со стороны параллельной улицы, где расположена еще одна огневая точка, тоже слышны выстрелы. Я со своими людьми стою в арьергарде, следя за тылом и дворами. Конечно, было бы неплохо самим прикончить всех кадровых сектантов, как минимум часть из которых добралась до какого-то ранга, но риски перевешивают потенциальные бонусы. Отправлять своих на острие атаки ради нескольких баллов эволюции я не собираюсь.